Глеб Соколов. Жара. Невероятная тишина повисла над большой группой людей, застывших на краю древней площади. «Я видел Господа Бога», — спокойно ответил Антон. «Говорил с ним. Он кое-что открыл мне». Реакция Холмогорова стремительна. «Наденьте на него наручники», — приказал он мордом, бывшим, как всегда, поблизости. «Акции продолжают падать», — мрачно произнес глава президентской администрации. «Я считаю, что торги необходимо остановить». «На каком основании?» Президент смотрел на белый лист блокнота, лежавший перед ним на столе. «На основании вчерашнего подъема молодого человека по имени Антон Рубцов на колокольню Ивана Великого. Парень по-прежнему утверждает, беседовал с Господом Богом, и тот подтвердил, Россия скатывается в пропасть. Бедствия начнутся уже в ближайшие дни. Что именно, не ясно. Разумеется, когда мы прекратим торги, то заявим совсем другую причину. Конечно, я не верю во встречу с Господом Богом. Я вообще в Бога не верю. Но происходят загадочные события. Мы не можем понять их механизмы. В словах Рубцова таится предупреждение. Нам нужно время, чтобы разгадать его». «А я верю в Бога», — неожиданно страстно проговорил президент. «И считаю, мы виноваты перед ним. Мы все, вся страна. Нам надо что-то серьезно изменить в нашей жизни. Иначе конец». Глава администрации обреченно схватился руками за голову. «Господин президент, я вас умоляю, вы бредите. Нам нужно немедленно принять решение. На бирже паника, в ракетной шахте горит огонь. Леса и торфяники объяты пожарами. Москва затянута дымом. Большая часть урожая на полях России погибла. Следствие в тупике. Кто-то губит страну». «Страну губит Бог», — произнес глава государства. Чиновник изумленно посмотрел на него. Затем быстрым шагом вышел из кабинета. «Это расследование имеет государственное значение. Но мы в тупике». Не стесняясь коллег, Анатолий Геннадьевич взял стоявшую на письменном столе бутылку водки, до краев наполнил маленький стаканчик. Залпом осушил его, поставил обратно. «Этот подонок Рубцов обвел вокруг пальца всех!» Холмогоров силой ударил кулаком по столу. «Но зачем? Я ничего не могу понять. Кажется, я схожу с ума. Наяву снится кошмарный сон». Шастин и Бутаков угрюмо сидели друг напротив друга на стульях с жесткими сиденьями. На шефа старались не смотреть. 20 минут назад они вернулись из следственного изолятора. «Тупицы! Дармоеды!» Холмогоров длинно и грязно выругался. «Хоть одна мысль в ваших дегенеративных черепках есть? Нам нужна разгадка. Что я доложу наверх? Что я ничего не понимаю? Рубцов целый день валяется в камере на койке и не произносит на допросах ни слова». «Наше государство стоит на грани распада. Нельзя больше откладывать решение насущных вопросов». В тоне президента зазвенел металл. «Вы и Холмогоров не допускаете мысли, что кто-то таким экстравагантным способом хочет в критическую минуту напомнить нам об этом, подтолкнуть к правильному решению?» Глава администрации нервно дернул головой. «Я вас не понимаю». «Для моего президентства настал ключевой момент. Сегодня вечером я хочу выступить с телевизионным обращением. Что, Холмогоров? В подавленном состоянии, как и вся его группа. Казнит себя за то, что не разобрался в этом Рубцове. Создалась беспрецедентная ситуация. Мы, ваша администрация, вынуждены подключиться к расследованию. Нам нужна разгадка, а спецслужбы зашли в тупик. Глава администрации сделал паузу. Парень был подставлен нам. Идеально сыграл свою роль. Математик не самая главная фигура. Им просто пожертвовали для чего-то большего. Президент покачал головой. Математик – беспринципная личность, но выдающийся ученый. Такому роль пешки, которой можно пожертвовать, не подойдет. Все зависит от масштаба игры. Он мог не ощущать себя зависимой фигурой. А Холмогоров не рассматривает версию, что Антон Рубцов искренен. В таком случае он сумасшедший, страдающий галлюцинациями. Не мог же Бог на самом деле спуститься к нему на колокольню? Кто знает? Вот что, я прошу вас сосредоточиться не на поисках разгадки, а на проработке деталей моей новой программы, которую я изложу в сегодняшнем телеобращении. «Я готов», – растерянно сказал глава администрации. Он хотел добавить что-то еще, но президент перебил его. «Кстати, хотел спросить, а что думает о последних событиях Гараничев? Наверняка его взгляд отличается от точки зрения Холмогорова». Золотые рыбки шарахнулись в разные стороны, когда патрон ударился об воду, пробив верхний слой, стремительно опустился на дно. «Теперь можете искупаться. Или это новая примета? Хотите вернуться сюда еще раз?» – спросил Гараничев. «В воду я не полезу. Достанут кому надо». Холмогоров ударил по донышку коробки. На этот раз патрон выскочил удачно, прямо на ладонь. «Насчет возвращения сюда, как же я вернусь, если вы хотите, чтобы я покончил с садом коммунизма?» Он закончил снаряжать обойму, защелкнул ее в пистолет. «Хочу», — согласился Гараничев. «Но почему я? Вы могли бы сделать это сами?» Анатолий Геннадьевич засунул пистолет за пояс и застегнул пиджак на две пуговицы. «Вам это сделать удобней». Гараничев посмотрел в воду бассейна. Патрон с тупым кончиком лежал на дне. Над ним спокойно проплыла одна из золотых рыбок. «Понимаю», — Холмогоров говорил издевательским тоном. «Вы обожаете это место». Он обвел рукой заросли тропических растений, полированные столики с красивыми креслами, расставленные по блестящему полу. «Сад коммунизма – это прекрасное место, и я с удовольствием прекращу его цветение». Посмотрев с торжествующим видом на коллегу, Анатолий Геннадьевич не спеша удалился. Гараничев остался один. Некоторое время он стоял перед нишей, а затем подошел к ближайшему столику, сел, вынул из кармана лист бумаги и в который уж раз принялся внимательно его перечитывать. Это была вторая часть брежневского послания, его продолжение. «Вчера я объявил об беспрецедентной перемене нашего курса, и ситуация неожиданным образом поменялась к лучшему». В голосе президента звучало нескрываемое торжество. В рабочем кабинете президента Гараничев оказался впервые. Был поздний вечер. Беседа больше походила на дружеский разговор, чем на рабочий доклад. Президент был без галстука. Михаил Павлович не позволял себе расслабиться, знал, то, о чем вот-вот проинформирует президента, разрушит его приподнятое настроение. Казалось бы, меньше чем за сутки ситуация измениться не могла. Экономика государства – инертный механизм. Перемены требуют времени. Тем не менее, они произошли немедленно. Президент удовлетворенно пристукнул ребром ладони по столу. Основные биржевые показатели отреагировали на телеобращение. Аналитики заговорили, президент сделал паузу. Как фамилия этого комментатора на Первом канале? Гараничев пожал плечами. Мне понравилось выражение, которое он употребил. Президент улыбнулся. Вектор ожиданий изменился. Акции поползли вверх. Я дал своему народу надежду, закончил глава государства. Напряженное выражение лица Гараничева показалось ему странным. Что-то не так? Вы чем-то озабочены, Михаил Павлович? Вежливо осведомился президент. Да, негромко проговорил Гараничев. В течение последних часов я пытался лично встретиться с вами, но меня не пропускали. Мы получили информацию чрезвычайного свойства. Вернее, я получил. Прочтите этот документ. Офицер вынул сложенный вдвое лист бумаги. Протянул президенту. Здесь разгадка истории. Меры уже приняты. Андрей Рудалев распахнул дверцу, не спеша выбрался из «Мерседеса». Участок дороги, отделявший его от небольшого, огороженного забором участка, не был заасфальтирован. Калитка замкнута на большой черный замок. Вставив ключ в скважину, Рудалев провернул его. Один конец толстой дужки отпал от корпуса. Медленно, словно испытывая усталость после тяжкого пути, он вынул замок из петель, повесил на перекладину. Глянув на «Мерседес», напрочь перегораживавший узкую колею, зашел на участок. Пешеходная дорожка выложена провалившимися в землю камнями. Построенный полвека назад дом был давно не крашен. Крыльцо покосилось, на участке царило запустение. Оказавшись у двери, Андрей выбрал из связки ключей еще один, вставил в замок. От несильного толчка дверь подалась. Прямо перед входом на стареньком стуле в непринужденной позе развалился Холмогоров. Холодные серые глаза с ненавистью смотрели на Андрея. Президент оторвался от чтения брежневского письма. «Как оно попало к вам?» – спросил он Гараничева. «Рудалев, мой ближайший помощник, достал из Волги обе части послания. Прочитав их, он понял, второй листок бумаги – кое для кого опаснейшее свидетельство. Кое-кто даст большие деньги, чтобы заполучить и навсегда уничтожить завещание генерального секретаря. «Как видишь, мы оказались здесь быстрее тебя», — сказал Холмогоров. Молодой мужчина смотрел на него, не произнося ни слова. На веранду из комнаты один за другим вышли несколько морд. У себя за спиной Рудалев услышал шаги. Обернулся, через распахнутую дверь увидел. Из-за покосившегося сарайчика появился человек со снайперской винтовкой. Она была нацелена ему в голову. Из-за поленницы дров, сложенной у противоположной стены сарайчика, вышли еще два агента. В руках они держали короткоствольные автоматы. «Почему ты не поинтересуешься, как я опередил тебя?» — продолжил Анатолий Геннадьевич. Рудалев по-прежнему молча стоял на пороге. «Помнишь тот затор на перекрестке?» Там начинается короткая дорога к правительственным дачам. Думал, пропускает кортеж с очередным премьер-министром зарубежного государства. Ты потерял целых 20 минут, а мы нарочно перекрыли трассу. Холмогоров рассмеялся. Смотреть на Рудалева, в глазах которого читалась смертельная тоска, доставляло ему наслаждение. Компьютерный анализ, проведенный в вычислительном центре Академии наук, дал неожиданный результат. Использовалась одна из моделей математика. Она показала текст про зверя с мохнатыми лапами. Очутившийся у нас в руках лишь первая часть большого письма, продолжал рассказывать Гараничев. Неуловимые повороты фраз, интервалы в интонациях позволили программе определить, документ не полон, где-то обязательно есть продолжение. Едва осознав это, Дробышев, программист, тут же позвонил Петренко, но на беду не объяснил ему суть дела. Подробный рассказ приберег для Рудалева, а о службе безопасности работу Дробышева курировал именно он. «Рудалев шел по лезвию бритвы», — заметил президент. «Думаю, не предполагал, что бездушная математическая программа может быть настолько проницательной. В том, что эмоциональный Дробышев рассказал ему о своих выводах прямо по телефону, я не сомневаюсь. Косвенно на это указывает длительность разговора. Ее мы считали с сервера коммуникационной станции. Разговор Дробышева с Петренко был не в пример короче. Так Рудалев убил программиста. Да. Приехав к зданию вычислительного центра, Андрей проник по пожарной лестнице на второй этаж, оттуда в зал, где работал Дробышев. Убив его, Рудалев удалил из компьютера всю опасную для него информацию. Скорее всего, ничего не подозревавший программист сам показал ему файлы. Рудалев надеялся, никто не знает модель математика так же глубоко, как Дробышев, а значит, не сможет прийти к таким же выводам. Рудалев выбрался на улицу, обогнул, прячась от камер здания. Прошел, будто только что появился, мимо поста охраны. Наверху обнаружил убитого им же Дробышева. «Но как вы узнали, что у письма есть продолжение?» «Я хочу исповедаться. Я скажу тебе то, чего не знает Гараничев. Только выслушай меня». Рудалев вынул из кармана пистолет, бросил на пол. Шастин поднял оружие, обыскал агента. «Зачем весь этот антураж? Зачем поджидать меня здесь? Я устал. Я сам собирался все рассказать. Пусть оставят нас одних». Андрей покосился на стоявших рядом с ним холмогоровских людей. Рудалев выглядел ужасно. Спутанные волосы прилипли к потному лбу. Под запавшими глазами глубокие тени. Обычно подтянутый спортивный мужчина сутулился. Руки бессильно повисли вдоль тела, как плети. «Я не буду говорить при них, только наедине. Дай мне шанс», – прошептал Андрей. Холмогоров сдался. Желание узнать нечто неизвестное Гараничеву пересилило осторожность. Он сделал знак подчиненным выйти. Рудалев подошел к Анатолию Геннадьевичу. Вдруг обмяк, схватил Холмогорова за руку, из глаз Андрея потекли слезы, он пошатнулся, навалился на собеседника, обхватил за плечи. «Слушай, я исповедуюсь тебе, я себя доконал, я расскажу такое!» Он зарыдал в голос. Холмогоров попытался освободиться от этих странных объятий, но Андрей зашептал ему в ухо. Студенистая блямба задергалась. Точно хотела оторваться от покатой ворсистой стенки, с которой срослась сотнями перемычек. Те были пронизаны, как нитями, бесчисленными канальцами. По ним текла тягучая прозрачная жидкость. Через несколько минут агонии блямба начала исторгать из себя маленькие, похожие на черные точки, шарики. Это не принесло облегчения. Продолжая дергаться, стала опухать, раздуваться. Цвет студни из белесого превращался в кроваво-красный. Черные шарики, их жидкая среда, омывая со всех сторон блямбу, относила в сторону, начали достигать ворсистой стенки. Они сталкивались с ней, и упругая ткань глубоко вздрагивала. В пронизывавших ее желтых волокнах рождался импульс. Он преодолевал короткое расстояние, оказывался в серовато-белесом веществе, вызывал десятки энергетических разрядов. В миллионах микроскопических полостей ускорялись химические реакции. Вскоре в блямбу через канальцы стала поступать густая темно-коричневая жидкость. Она распухла еще сильнее и перестала дергаться, застыв в тягостном, смертельном оцепенении. Холмогоров испытал тревогу. Что с ним? Странное недомогание. Поначалу он объяснил его пищевым отравлением, не проходило. Напротив, организм демонстрировал очередные тревожные симптомы. Гараничев продолжал рассказывать. «Я передал текст письма в вычислительный центр службы безопасности. Не был уверен, смогут ли они эффективно использовать математическую модель, ту, по которой вычислена кривая судьбы. Но у них получилось. Правда, ребята не были уверены в правильности вывода. От Гаспаряна я узнал, некто самостоятельно ищет контакты с черным человеком. Артур записал номер машины. Мы проверили его. Все подтвердилось. Авто зарегистрировано на родственника Рудалева. Больше сомнений не было». Заиграл мобильник. В другой раз Гараничев не стал бы отвлекаться от разговора с президентом, но теперь... «Извините». «Да». Михаил Павлович ответил на звонок. Несколько минут молча слушал. Дал отбой. Посмотрел на главу государства. «Это Холмогоров. Рудалев арестован. За документ собирался получить с этих людей $600 000. Приехал за спрятанной бумагой на дачу. Но я побывал там раньше всех». Когда сотрудники службы безопасности вывели Рудалева на улицу, закрыли дверь, повели к микроавтобусу, тот уже стоял на дороге вслед за «Мерседесом», ковер, постеленный на полу в одной из комнат, начал бугриться. Стремительно взлетел вверх, соскользнул с квадратной крышки, сбитая из нескольких половиц, она прикрывала широкий лаз в подвал. Когда крышка откинулась, из-под пола появился голова человека, одетого в спортивный костюм. Это был беглый Вихров. Усевшийся на край, он осмотрелся, встал, подошел к окну, отодвинул угол занавески. Участок был пуст. Зашел на кухню, достал из работавшего холодильника хлеб, ветчину, сыр, несколько свежих помидоров, литровый пакет молока. Даже не закрыв холодильника, Вихров с жадностью набросился на еду. Гараничев не стал рассказывать президенту о многом. Угрозы от имени мистического сада коммунизма, как выяснилось, исходили все от того же Рудалева. Агент постарался сделать все, чтобы направить расследование по ложному следу, заставить шефа тратить огромные силы попусту. В этом черном деле Андрей успешно использовал отличные знания современных коммуникационных технологий. Про то, где появляется черный человек, Рудалев узнал от Холмогорова. Агент Фрацев передал ему рассказ Гаспаряна. После этого Андрей знал, кому предложить сделку. Электрические поля взвихрились сильнее. Крутые линии сталкивались друг с другом. Волна набегала на волну. Там, где они соединялись, белковые шарики на мгновение приобретали блестящий радужный цвет. Все вместе, то расцвечиваясь, то угасая, они образовывали завораживающую картину. Шарики веселились на электрическом карнавале. Сильные электрополя, оживлявшие иллюминацию, были порождены всплесками химических реакций. Их обитель – бело-серые студенистые тельца. Они получали тревожащие импульсы через цепь канальцев. С удесятеренной скоростью по ним сновали заряженные частицы. В месте, где начиналась эта электрохимическая линия, картина была иной. Черная пещеристая масса набухла багровой жидкостью. В водно-солевом растворе несколько видов белковых сгустков, перемешанных между собой в определенной пропорции. Значение ее непрерывно менялось. Некоторые видов сгустков с каждым часом становилось все больше и больше. Другие, напротив, разваливались на почерневшие неживые части, опадали вниз, застывали маленькими трупиками на дне озер, которые неуклонно превращались из водоемов жизни в мертвые зоны. Рудалев был в невероятном возбуждении, хотелось непрерывно говорить. Тяжелая металлическая дверь с маленьким окошком надолго оставила его без собеседников. Прошло несколько часов. Андрей вдруг почувствовал слабость, апатию. Через какое-то время его вывернуло наизнанку и рвало неудержимо до самого утра. В узкой, невыносимо жаркой и душной камере одиночки были перепачканы стены и пол. Смрад предвещал близкую смерть. Обессиленный человек лежал на железной кровати и застывшими глазами смотрел в крашеный серой краской потолок. Черный автомобиль остановился возле здания научно-исследовательского института. Название учреждения – «Гранит». Одним не говорило ни о чем, для других же, помнивших времена почтовых ящиков, было исполнено особым смыслом. «Гранит» переживал не лучшие времена. Вышедший из «Вольво» Гараничев отметил обшарпанный фасад, грязные окна с потрескавшимися рамами. Однако несколько отделов института по-прежнему тесно сотрудничали с вооруженными силами. С 20-секундным интервалом вслед за «Вольво» к тротуару подрулил джип «Мерседес». Едва тяжелая машина после резкого рывка вперед осела назад, двери распахнулись, и оттуда стали появляться подчинявшиеся недавно Холмогорову морды. Оказавшись на асфальте, они сначала посмотрели на большое, но обветшало институтское здание, на подъезд, к которому вели три стертые ступени, потом на Гараничева. Новый шеф взмахнул рукой. Вперед! В океанариуме у стекла стоял профессор Брежнев и говорил Исаеву. Я первым открыл некоторые странности в поведении доисторических рыб и первым использовал в изучении прошлого математические модели и вычислительную технику. Виталий Брежнев разговаривал так, как будто заданный Исаевым вопрос о странностях поведения генсека в последний год жизни ничуть не удивил его. Но мне не давали работать над темой. Профессор бросил полный тревоги взгляд на своих подопечных. Рыбины за толстым стеклом огромного аквариума вели себя беспокойно. Ведь я пришел к неожиданным выводам. Миллионы лет назад обитатели Древнего океана уже проделали путь, которым с такими мучениями, спотыкаясь и блуждая в потьмах, бредет современное человечество. Древние рыбы уже проходили стадию коммунизма. Она принесла им гибель. О своей гипотезе Советский Союз обречен. Поработавшим на полную катушку биологическим причинам я написал в ЦК партии. Я был идеалистом. Меня бы упекли в психушку, но Леонид Ильич был моим родственником, правда, дальним. Только это родство спасло меня от худшего. Я не был мгновенно растоптан. Тему закрыли. Тогда я написал генсеку лично. К тому времени я пришел к еще одному выводу. Коллективизм в столкновении с индивидуализмом обречен. Это тоже следствие эволюционных процессов. Писем было несколько. Мне казалось, я должен предупредить обо всем могущественного Брежнева. Сознаю, я поставил его в трудное положение. Защищая меня, он противоречил устоям собственного царства. Я получил конверт от... Не буду говорить кого, это был близкий ему человек. Там говорилось, мои послания убивают и без того смертельно нездорового человека. Профессор замолчал, как бы придавленный подробностями, восставшими из памяти. Петренко показал ему записку предпоследнего советского генсека. «Этот знак о чем-то говорит вам?» Профессор встрепенулся, взял в руки листочек, смотрел на него не больше пары секунд. «Да, конечно, это схематическое изображение рыбы. Рыба по-гречески «ихтис», составленные вместе начальные буквы греческих слов «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». На заре христианства, когда религия была под запретом, таким был тайный знак Иисуса Христа. Как заявил британский метеоролог Майк Блэкберн, планета постоянно прогревается, и в северных частях она становится все теплее. Причина аномальной жары заключается в поведении струйного течения, находящегося на высоте от 7 до 16 километров в атмосфере. Волны на них обычно сдвигаются к востоку, уводя за собой погодную ситуацию в целом. Однако в середине июля эти волны остановились. Ученые называют такие явления блокирующими событиями, которые создают условия для возникновения различных природных аномалий. Антон вошел в президентский кабинет. Глава государства сидел за рабочим столом. Увидев молодого человека, поднялся, как старому знакомому, крепко пожал ему руку. Они расположились за маленьким столиком. «Твое заточение кончилось. Брат Юрий тоже свободен». «Пока везли сюда, мне сообщили». Президент внимательно вглядывался в лицо Рубцова. С прошлого раза оно изменилось. Во взгляде молодого человека читалась до сих пор неизжитая боль. Больше не выглядел вчерашним студентом. Теперь это молодой мужчина, кое-что испытавший в жизни. «Еще одно известие. Знаю, тебе этого не говорили. Агата жива». Антон вздрогнул. Подруга брата умудрилась сбежать, когда охрана отвлеклась. Угнала их машину. Ушла от преследования. Потом, когда за ней никто не гнался, по иронии судьбы попала в аварию. Некоторое время оставалась без сознания. «А как же фото? Я видел тогда на Соборной площади». «Все правильно. Они нарочно разыграли, чтобы доказать тебе серьезность своих намерений. Сотрудники службы безопасности, увы, повелись на трюк». Президент замолчал. «На снимках была другая женщина», — произнес он после паузы. «Вернее, то, что от нее осталось. Определить подмену в том случае невозможно. Лицо жертвы было изуродовано до неузнаваемости. Только ведь я позвал тебя не только для того, чтобы рассказать все это». «Вы уже знаете разгадку?» — встрепенулся Антон. «Да», — подтвердил президент. Теперь оставалось сделать последний шаг. открыть люк. Приказ об этом следовало отдать Титову, но командир экипажа медлил. Наконец, Джонсон не выдержал. «Ну же, командир, сами настаивали на стыковке, а теперь трусите?» Титов не стал отвечать, хотя слова американца были чересчур дерзкие. «Открывайте люк!» Отдавая Джонсону команду, он подумал: «Уж если кто до смерти и трусит, так это ты!» Американец двинулся к люку. Движения его обычно раскрепощенные и ловкие скованы. Титов испытал тревогу. Экипаж, которым он командовал, был явно в плохой форме. Подспудный страх и нервное напряжение последнего дня сделали свое дело. Мироненко не шевелился, но его лицо с глубоко запавшими и окруженными черными тенями глазами выдавало ожидание чего-то ужасного, что может произойти вот-вот. Надо же, как они переменились в эти часы, а недавно смотрелись заправскими космическими волками. Видимо, Титов и сам был на пределе психических сил. Ему показалось, что несколько мгновений он был словно в отключке. Когда очнулся от мимолетного сна с открытыми глазами, Джонсон уже тянул массивный люк на себя. Воцарилось страшное напряжение. Сейчас что-то произойдет. Они сидели в рабочем кабинете президента. «Я уже говорил тебе, в последнее время жизнь как будто становится все хуже и хуже. Ежедневно происходят роковые события, которые мы не в силах предупредить. Причем не только у нас». «Да, вы еще сказали, Барак Обама тоже сталкивается с серьезными проблемами». Президент утвердительно кивнул головой. «Я тебе рассказывал, мы серьезно занимаемся историей катастроф и пришли к выводу, существует некая непонятная закономерность, словно бы нарочно закамуфлированная так, что ее трудно обнаружить. В мире существует некая странная последовательность повторяющихся событий, линия. Ничего. И самое главное, никого. Люк распахнут Джонсоном до конца, но людей за ним не видно. Точно корабль болтался по орбитам и совершал маневрирование на автопилоте». «Где они, командир?» Зрачки американца, когда он повернулся к Титову, были расширены от страха. Он тут же крутанулся назад, опасался неожиданного удара с корабельной стороны, но там по-прежнему пусто. «Мироненко!» – проговорил Титов. Космонавт напряженно смотрел в пустой зев люка, даже не откликнулся. «Иди в Союз!» – приказал Титов. Мироненко, по-прежнему не глядя в его сторону, подчинился. Он выглядел зомби-роботом. «Старается не думать и преодолеть страх?» – спросил себя Титов. «Вот он у преддверия лаза. Не посмотрев на Джонсона, торопливо ушедшего в сторону, карабкается внутрь. У порога корабля Мироненко на краткое время задерживается, затем скрывается за массивными металлическими обводами. Титов почувствовал, его начинает бить мелкая нервная дрожь. Время ожидания пошло. В какой-то момент он взглянул на часы, потом еще перевел взгляд на американца. «Командир! Он исчез!» – высказал его мысли Джонсон и тут же попятился от люка. Морды двинулись к подъезду. Шедший первым, Носарев силой распахнул дверь. Вахтер, дежуривший в стеклянной кабине, она стояла посреди вестибюля, справа и слева турникеты, едва не подскочил на стуле от неожиданности. Носарев протянул удостоверение. Взяв его, вахтер потянулся к телефонной трубке. «Предупреждать собрался, гнида!» — закричал Носарев. Вахтер тут же одернул руку, как кошку. Морды расступились, пропуская его. Не торопясь, подошел Гараничев. Не показывая удостоверение, он спросил: «Здесь есть еще выходы?» «Никак нет!» — испуганно ответил вахтер. «На окнах первого этажа решетки. Территория обнесена забором. Поверху колючая проволока». Гораничев кивнул. «Останешься на проходной», — велел он Носареву. «Если каким-то чудом ему удастся с нами разминуться, встретишь его здесь. Узнаешь в лицо. Ты же видел фото. У него очень необычная внешность». «Не в лицо, так по пропуску». Агент был в себе не уверен. «Не успеет же он переписать фамилию». Шеф опять кивнул. Оставив Носареву турникетов, группа двинулась к лифтам. Они знали этаж и номер комнаты, в которой проводил рабочее время тот, за кем они пришли. Набившись в один большой лифт, агенты поехали наверх. Коридор, в который они вышли, был узким и извилистым. В двух местах ступеньки. Сначала спустились вниз, потом поднялись вверх. Комната 417. Большая, гораздо выше человеческого роста, двухстворчатая дверь была обита черным дерматином. В чем заключается эта губительная линия? Антон в задумчивости смотрел на президента. Кажется, он начинал догадываться. Люди в своей массе не дураки, как многим иногда кажется. Да и правительство, даже самые бездарные и бездеятельные, все же не идиоты, зацикленные на самоуничтожении. Когда речь идет об удержании власти, даже самый ленивый чиновник становится деятелен. Даже самое отвратительное государство не хочет погибнуть и защищается, используя все возможные резервы. Ему не так-то просто исчезнуть, этому государству. Президент подался вперед. Теперь он едва не касался грудью стола. Приблизил лицо к лицу молодого человека. «Знаешь, сколько умных людей заинтересованы, чтобы государство существовало. И все же государство иногда погибает. Мы пришли к выводу, власть земных царей обречена». Неожиданно повысив голос, президент произнес: «Вы тоже земной царь», — проговорил Антон, — «не небесный. Значит, совершенно правильно рассуждаешь. Когда первый раз ожидалась звезда Полынь?» «Не понимаю, что это?» — Антон окончательно растерялся. «Звезду, предвещающую апокалипсис, ждали еще в Римской империи. Кесари обладали мощнейшим военно-полицейским аппаратом. Многие административные механизмы в Риме прекрасно работали до самого последнего дня. Огромная империя древнего мира исчезла. Почему? Неужели она была так слаба? Что же получается? Ее сгубила какая-то звезда?» «Еще секунды, и Джонсону откроются внутренние помещения корабля, до сих пор невидимые. Американец замер. Приказ ЦУПа показался непродуманным. Раз Мироненко исчез, затем еще и им лезть в пристыкованный союз. Выручить товарища? Но кто знает, что с ним, и будет ли лучше?» Титов пробирался следом. В ушах американца еще звучали его слова: «У двоих больше шансов не пропасть». Перед тем, как они были сказаны, в течение 15 минут со стороны корабля не донеслось ни звука. Джонсон смотрел на Титова. Тот кивнул: «Двигайся вперед». Голова американца осторожно просунулась внутрь союза. Вержбицкий, как ни в чем не бывало, сидел у покатой стенки. Их глаза встретились. Космонавт не произносил ни слова. Американец не мог отвести взгляда. Вержбицкий, не отрываясь, смотрел ему в лицо. Хотя пространство, в которое попал, Джонсон толком не оглядел, он мог поклясться. Двух других нет. Мироненко пропал. «Тихо», — прошептал Вержбицкий. «Не шевелись. Ничего не говори. Возвращайся обратно. Попытаюсь выйти к вам. Тут такое...» Американец попятился назад. Командир сзади моментально повторил его движение. ударом ноги Гораничев. Он редко вел себя столь несдержанно, распахнул дверь. В большой комнате с высокими потолками находились два человека. Один молодой мужчина атлетического телосложения. Он был одет в джинсы, спортивные тапочки и майку с коротким рукавом. Его стол располагался у окна с широким подоконником из грязно-серого камня. Стоявшие на нем стопки книг были сдвинуты, и одна из створок приоткрыта. Через нее в комнату проникал с улицы горячий, пропитанный дымом воздух. Спортсмен в майке читал глянцевый журнал, посвященный, судя по фотографиям иномарок на открытом развороте, автомобильной тематике. Когда дверь с шумом ударилась о стену, спортсмен резко обернулся. Глаза смотрели на Гораничева с ненавистью. Морд из группы Холмогорова на пороге пока видно не было. От входа в комнату их еще отделяло несколько шагов. «Ты что себе позволяешь, козел?» — вскричал спортсмен, поднимаясь со стула. Порыв ветра с улицы ударил в створку окна. В дверном проеме появились морды. Замешательство отразилось в лице спортсмена. Второй человек, находившийся в комнате, пожилой мужчина, реагировал на происходившее с некоторым опозданием. Понимаешь, события повторяются. Вроде бы они происходят в разные исторические эпохи, в разных географических и климатических зонах, при совершенно разных обстоятельствах, но что-то общее есть в этих катаклизмах. Гибель Рима, падение Российской империи, европейский злом, приведший к крушению прежней Европы, ко Второй мировой войне, в конце концов, чуть не кончившейся горячей ядерной войной, понимаешь? По-прежнему ровным счетом ничего. Если власть земных царей обречена, Антон взглянул на президента, то скоро вы и ваш друг Барак Обама и два огромных мировых государства исчезнут. И ты исчезнешь вместе со всеми. Так что и в твоих интересах разгадать загадку, почему это происходит. Медленно хватаясь за стены узкого лаза руками, Вержбицкий перебрался в орбитальную станцию. Титов так и не успел связаться с ЦУПом. Лицо гостя было странно застывшим. Он смотрел на командира экипажа, затем перевел взгляд на американца. «Сэм!» — голос его дрожал. «У нас 10 секунд. Быстро решай. Сейчас вернешься в корабль, все увидишь. Я не могу обернуться. Ты поймешь, в чем дело». «Что такое?» — голос Джонсона от волнения прозвучал хрипло и неестественно. Вместо Вержбицкого он обернулся к командиру. Решение должен был принять Титов. «Скорее!» — закричал Вержбицкий. «У нас остаются секунды! Мы все погибнем!» Не выдержав, Джонсон ринулся обратно в корабль. Титов сделал какое-то непроизвольное движение руками, дернулся всем корпусом, но остался стоять на месте. Едва американец проскочил узкий проход, Вержбицкий направился к люку. Сильными, точными движениями закрыл его. Джонсон уже не мог вернуться обратно. «Что ты делаешь? Что происходит?» Гость увидел расширенные от ужаса глаза командира. «Мы должны удалить его. Сейчас я тебе расскажу. Выключи связь, иначе погубим ребят. Все началось едва... Коля, обернись!» Свод прогнулся, стремительно преодолел точку, до нее пружинящая сила еще могла вернуть его в прежнее положение. Сухой хруст. Студенистые сгустки разорваны, густая сеть мягких трубочек, сквозь них насос все еще прокачивал бурую жидкость, повреждена во многих местах. Один кусок серой массы оказался отрезанным от ее главной части. Химическая реакция, питавшая собой движение положительных и отрицательных зарядов по поверхности тысяч маленьких глянцевых озерец пошла на убыль. Но странно, электрические единицы заметались от одного берега до другого с удвоенной силой, и их становилось больше и больше. Клокотание химических пузырьков в озерах полностью прекратилось. Кусок серой массы больше не получал припасов. Путепроводы, по которым они поступали, пусты. Последние бесформенные шарики розового цвета сгорели коксом в химических топках. Покой и безмолвие. Все истеричнее становилось метание электрических раев. Вдруг каждая частица замерла там, где застало ее это мгновение. Какую-то секунду электрозаряды существовали как детали фотографического смысла. Снимка. Потом исчезли. Командир космической станции не было в живых. Через несколько минут в сером рыхловатом сгустке началась новая какая-то странная электрическая жизнь. Заряды, как пьяные, описывали непонятные дуги и исчезали. Появлялись новые, но и они улетучивались, не достигнув берега.